дом остался безмолвным и тихим. И только когда он обрушил на ворота целый град ударов, а Петр громыхнул по ним рукоятками своих пистолетов, да так, что один из них выстрелил и повредил изображение Амура, сидящего на карнизе, в левой створке ворот открылось зарешоченное оконце, из которого по частям, поскольку окошко было маленькое, высунулось взбешенное мужское лицо. Сперва глаза, а потом губы. На венском диалекте эти губы прошамкали нечто о хулиганах, бандитах, негодяях, на которых он, говорящий, пошлет берючей, надсмотрщиков и так далее. «Я граф Гамбарини», — твердым голосом произнес Джованни, «и желаю беседовать со своим дядей, бароном фон Гайнесбургом». Эти слова произвели впечатление на показавшегося в оконце человека и, по-видимому, благоприятное, но не столь сильное, чтобы он тут же распахнул ворота и рассыпался в извинениях. «Вы ошиблись адресом», — проговорил он. «В данный момент господин барон в отсидке, и, сдается мне, проведет там довольно много времени. А что с ним будет дальше, бог весть». «В какой такой отсидке?» — спросил Джованни, не поняв этого грубого выражения. «Ну, я хотел сказать, что он сидит», — поправился муж, стоящий за оконцем. «Где сидит?» — изумился Джованни, все еще не понимая. «За решеткой, черт побери, в кутузке, в холодной», — пояснил сторож. «Но коли любопытствуете доподлинно все узнать, то завтрева здесь открытая распродажа имущества». «Но это немыслимо», — возмутился Джованни. «Что верно, то верно, господин граф, немыслимо. Но это так», — подтвердил муж у оконца. «Мне неизвестно, почему он арестован, но толкуют, прошу прощения, будто господин барон воровал». «А где же госпожа баронесса?» — спросил Джованни. «Госпожу баронессу тут же хватил Кондрашка», — проговорил муж за оконцем. «Господи! Боже ты мой! Но ведь это немыслимо!» — простонал Джованни. «А как же баронесса Пеппи?» «Баронесса Пеппи не вынесла позора. Выскочила из окна и убилась насмерть», — поведал муж и захлопнул створку оконца. Как видно, пражский государственный переворот бросил свою мрачную, зловещую тень и на этот город над Дунаем. «Так проходит земная слава», — проговорил Петр. «Сдается мне, что обе семьи, чья кровь в равных долях течет в твоих жилах, влипли в хорошенькую передрягу». Потрясенный Джованни вынул из кармана шелковый платочек, осушил им слезы. «Бедняжка Пеппи», — проговорил он, — «таким прекрасным именем ее назвали. Пеппи. Ничто не пошло ей на пользу. У нее были такие нежные, прозрачные ручки. А как она любила своего попугайчика! Хотя его кто-то испортил, научил произносить грубые слова. Если бы знать то окно, из которого она выбросилась, бедняжка, ей-богу, я положил бы под ним цветы. Она это заслужила. Несчастная Пеппи».